радуюсь пророческим возможностям, ибо лишь через них обеспечивается эволюция в будущем. Познание прошедшего не ведет вперед без начала предвидения. Лишь путь учителя великого остается у Русвати. Негодны ораторы и певцы для нашей эволюции, ибо они обращаются к толпам. Ныне же решено вести все действия помимо толп. И даже мой друг, учитель К.Х., подал голос действовать сравнительно небольшой группой. Урусвати слышала его голос, указавший успех опыта с немногими. Заметь это число, ибо это решение важно. Делюсь с вами всеми важными решениями. Даже любитель соборных выступлений присоединился к началу немногих. Даже мой друг признал негодность опыта с толпою. Перемена психологии в мире должна последовать. Признание демократии должно возглавить немногих доверенных, рассыпанных по всему миру. Правильно не записала конец беседы о иерофантах и неофитах. Являю сказание об отважном духе. Древний дух решил принести людям три дара. Первый — единение и очищение религий. Второй — средину величия женского начала. Третий — вооружение человека мощью воздуха. «Как пойдешь?» — спросил Будда. «Смело», — ответил дух. «По волнам идет дух. Различаем, как борется за нахождение мощи. Скоро откроется дверь, но отрава прерывает нить, и другая жизнь отдается за знание, но сложенные знаки похищены, считай злым жрецом, и не поняты. Но знаки сохранены в сущности твоей и заблестят в час срока. Где же единение религий? Раз, два, три, вижу смелые попытки. Последняя служительница стережет могилу религий до воскресения. Где же возвеличение Матери мира? Раз, два, вижу жертву мудрую. Обеспечил смелый дух три дара, говорит Христос. Пусть в один час зажгутся огни трех приношений. Не пытка, но радость окончания отважного пути. Не царским путем, но с умой путника принесут царские дары. Молчание будет стражем и молния вестником. Так заря глазу лишь немногих приоткроет завесу. И магнит духа влечет людское сердце. Дух древний, скоро дойдешь. Тебе, говорю, Урусвати, до отъезда получишь мое письмо. Говорю о подтверждении пути. Что за знаки похищены злым жрецом? Формула мировой энергии, образ древний, содержал ее от времен Соломона. На замечание о ничтожности моего предыдущего воплощения дело рок было немалое. Вместо свободы мужей дайте место женщине. Матери мира она преподнесла задачу крестьян. Женщине она готовила судьбу. Дай нам судить, как дойдешь до завоевания. Приготовь вопросы. Готовь ответить подробно. Очищение религии предполагает непосредственное отношение к миру духовному. Христос, Будда и ближайшие помощники не пользовались магическими формулами, но действовали и творили в полном слиянии с духом. Потому в новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть оставлены. Причина и следствие. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира. Сидящий под деревом и запрещающий учитель не отвечает надобности. Откуда берете силу и вразумление? Соединяясь с Духом Великим, признавая причину и побуждение, строим немедленное следствие. Зовем тех, которые раньше прошли великим путем личного осознания и ответственности. И наше воззвание доходит вознесенные тысячеручно. Не надо требований, не надо ужаса, но слияние двигает громадами. Желая блага, принимаем наследие великих благоносителей, оставляем сосуд духовный открытым для принятия благих пособлений. И ничто злое не коснется, ибо хотим блага, подтвержденного духом. И бережно понесем паутину писаний в хранилище, ибо пошли к истокам.